Скажет слабый, я силен, скажет бедный, я богат, скажет, вижу, тот, кто слеп, все это сделал Бог во мне. Скажет слабый, я силен, скажет бедный, я богат, скажет, вижу, тот, кто слеп, все это сделал Бог во мне. Хосанна, Хосанна, будем петь Иисус тебе. Хосанна, Хосанна, ты был распят, но вновь воскрес. Хосанна, Хосанна, будем петь Иисус. Сделал Бог во мне.